Глава 11. К 8 часам я была во всеоружии. Восхитительно и прекрасно. И опасно для мужских сердец. Бледно-розовое шелковое платье подчеркивало изгибы фигуры и оттеняло чуть смугловатую кожу. Я мазнула по губам розовым блеском и улыбнулась своему отражению. Глаза сверкали в предвкушении. «Берегись, мажор! Я иду!» В 20:03 я вышла из дома. Конечно, я знала, что ехать до Никитина почти 20 минут. Представляла, как он меня ждет, нервно поглядывая в окошко, и чувствовала от этого какое-то извращенное удовлетворение. На улице уже стемнело. Фонари поблескивали желтым светом, отражаясь во многочисленных после прошедшего дождя лужах и опавших разноцветных листьях. Я не спешила. Приоткрыла окно, наслаждаясь влажной вечерней свежестью. Коттедж, который арендовал Никитин, был окружен тьмой. Вроде бы это была еще черта города, но почему-то сюда не дошло ни электрическое освещение, ни асфальтовое покрытие. Я почувствовала, как колеса проваливаются в многочисленные ямы, заполненные водой и жидкой грязью, поэтому еще больше снизила скорость. Фары выхватили Астон Мартин, сиротливо съежившуюся на обочине. Эта красотка с низкой посадкой в ближайшее время вряд ли сумеет отсюда выбраться. Я остановила машину метрах в 20 от крыльца и, пару раз нажав на сигнал, выключила двигатель. Мажора видно не было. Идти к дому пачкать в грязи новые туфли не хотелось, поэтому я приготовилась ждать. Видимо, он так наказывает меня за опоздание. Минут через 5 я начала терять терпение. Постоянно жала на гудок и уже жалела, что не догадалась спросить номер его телефона. Хотя, стала бы я сама звонить мажору. Ответ родился в ту же секунду. «Да никогда в жизни!» «Я здесь не по своей воле, а исключительно потому, что меня заставили коллеги, которых я слишком люблю и позволяю из себя веревки вить. Никитин мне совсем не нравился, вот нисколько, даже нисколечко. И поцелуи его тогда на шоссе были мне отвратительны. И, разумеется, я о них не думала, ни разу не вспоминала. И ни в коем случае мне не хотелось повторения. Бррр, даже представить подобное противно. Я снова нажала на клаксон. Ну что он там, уснул, что ли? А вдруг ему плохо? Картинка с распластавшимся по полу бессознательным мажором быстро нарисовалась в мозгу. Я даже тряхнула головой, чтобы прогнать ее. Еще раз подала сигнал, и еще протяжный, долгий, громкий. Наконец открылась дверь. И на крыльце показался Никитин. Я не призналась бы и под пытками, но в этот момент испытала невероятное облегчение. Хотя если бы он совсем исчез с горизонта, это тоже было бы в некотором роде облегчением. Я снова завела двигатель, одновременно с ним включились фары, осветив ярким светом мажора в светло-сером костюме и белоснежной рубашке. «Хорош, мерзавец!» Никитин зажмурился и прикрыл лицо рукой. Затем махнул мне, требуя, чтобы я выключила фары и подъехала ближе. Но я предпочла не заметить его властного жеста. Тоже мне. Нашел девочку на побегушках. К тому же мне срочно понадобилось припудрить носик. Я достала косметичку и увлеклась процессом подправления макияжа, исподволь наблюдая за преодолевающим полосу препятствий мажором. Несмотря на закрытые окна, я почти слышала, как он матерится сквозь зубы, перепрыгивая лужи и отряхивая дизайнерские ботинки от налипшей грязи. Ой, и как я могла не догадаться подъехать к самому крыльцу? Ай-яй-яй, какая же я рассеянная! Зло ухмыльнулось, предвкушая сегодняшний вечер. Все-таки не зря я согласилась на это свидание. Хоть удовольствие получу. Когда мажор наконец добрался до машины, я послала ему ослепительнейшую из своих улыбок. «Добрый вечер!» Совершенно не замечала нахмуренных бровей и недовольного взгляда. «Добрый», — процедил он сквозь зубы, разглядывая забрызганные грязью ботинки и брюки. «Могу посоветовать вам неплохую химчистку», — улыбнулась еще шире, но добавила в голос сочувствие. «Все-таки мы находились в довольно тесном пространстве. Ни к чему перебарщивать с издевательствами». «Спасибо. Кажется, я расслышала скрип зубов. Мне нравилось играть с огнем». Я собрала всю свою жизнерадостность и затараторила, не давая мажору прийти в себя, осознать вопрос и что-либо мне ответить. Предлагаю сначала в ресторан, потом на экскурсию. Я, например, страсть какая голодная. Я вас отвезу в лучший ресторан города, «Империя» называется. Вам там обязательно понравится. Его еще при Советском Союзе построили. Повара до сих пор работают. Старая школа. Готовят так, что пальчики оближешь. А выбор алкогольных напитков на любой вкус и цвет. Скрип зубов стал отчетливее, перерастая в скрежет. Мне все больше и больше нравился сегодняшний вечер. К тому же я действительно проголодалась. Толком не пообедала из-за этого мажора, да и поужинать не успела. Готовилась к свиданию. К счастью, в «Империи» и правда неплохо готовили. Когда хотели порадовать посетителя. А если хотели огорчить, то клиент зарекался когда-нибудь подходить к этой «клоаке» по какому-то недоразумению, называющейся рестораном. Но этим приемом здесь пользовались редко. Только если хотели навсегда отвадить какого-нибудь нахала. Тем более повар Григорий Федорович или дядя Гриша, как звала его я, был старым знакомым моей бабушки. И поклонником. Достаточно напомнить о себе, и он расстарается, чтобы я передала бабуле привет. И если мажор будет плохо себя вести... Хотя неважно, как он будет себя вести. Я уже решила, что угощу его на славу. Он никогда не забудет ни шоссе, ни свою самоуверенную наглость.